Глава 9. Гиацинту Василию давно хотелось, чтобы у него был брат или друг. Нет, у него и так было много друзей, но ему нужен был именно друг Гиацинт. «А чем мы тебе не угодили, позволю знать?» — обиженно спросил у него нарцисс Борис, украдкой любуясь своим отражением в зеркале на двери Юриного шкафа. «Понимаешь...» Вздохнул Гиацинт Василий и от смущения даже прижал свои ушки и колокольчики. «Я всех вас очень люблю, но просто есть такие вопросы и проблемы, которые я мог бы обсудить только с Гиацинтом, потому что мы с ним похожи и проблемы у нас одинаковые. Вот». «Это что же за вопросы и проблемы такие?» Тут же заинтересовалась Розалия Львовна. «Что нам про них знать нельзя, а? Что-то секретное?» «Да никакие они не секретные», — смутился Василий. «Они такие... такие...» А потом выпалил. «Просто они гиацинтовые, и вы их не поймете!» «Ишь ты!» — сказала Розалия Львовна. «Ну-ну!» — скорчил гримасу нарцисс Борис. А Гиацинт Василий только грустно вздохнул. Юра уже 100 раз обещал Василию купить еще одну луковицу, из которой вырастет друг Гиацинт, но у него никак не доходили руки. Юру можно было понять, у него было столько хлопот, и учеба, и работа. Да-да, с недавнего времени Юра устроился работать консультантом в отдел комнатных растений одного большого садового центра. Ну и, конечно, его любимая зеленая банда-команда не давала ему скучать ни минуты. Одно похищение кактуса Кирилла чего стоило? Василий совсем заждался и чуть было не потерял надежду окончательно, как вдруг однажды вечером Юра вернулся домой и прямиком помчался к нему. «Привет, Василий!» — сказал Юра, и все сразу заметили, что он в прекрасном настроении. Рыжие кудри были растрепаны сильнее обычного, а очки сидели на курносом носу ужасно криво, но Юра этого как будто не замечал. «Смотри, кого я тебе привез!» — радостно сообщил он и показал Василию коричневую луковицу с маленькими зелеными листиками, которая лежала у него на ладони. «Ты что, собираешься готовить луковый суп?» — поморщился хвощ-плющ, заглянув Юре через плечо. «Нет», — помотал головой тот, — «у нашего Василия будет друг!» «Это же Гиацинт!» — воскликнул Василий, и в комнате тут же запахло гиацинтами. «Как будто нам не хватало одной вонючки», — очень тихо сказала орхидея Галатея, но ее, конечно, все услышали. «Да что ты за бесстыдница такая?» — возмутилась Розалия Львовна. — Как тебе несовестно? Мы любим Василия. И да, он иногда пахнет. Да, сильно. Но мне, например, даже нравится. — Конечно, — поджала воздушные корни орхидея Галатея, — потому что запах у него такой же старомодный, как и вы сами. Сейчас в моде гораздо более сдержанные ароматы. «Нет, ну вы только посмотрите на нее!» — раскипятилась Розалия Львовна. «Вы только ее послушайте! Как это так? Разве бывают модные друзья и немодные? Дружба всегда в моде. Это, может, самое главное в жизни!» «А он будет похож на меня?» Не обращая никакого внимания на их перепалку, спросил Василий у Юры. «Наверняка?» кивнул Юра. «Листья у вас точно похожи, видишь? А цветы у него будут белые. Ты у нас фиолетовый, а твой друг будет белым. Ты рад?» «Я так рад! Так рад!» — воскликнул Гиацинт Василий, и у него на макушке от радости распустились 2 новых цветочка. «Давай же скорее посадим его в горшок, Юра, и польем! Мы ведь его польем! Мы гиацинты-водохлебы!» И Василий смущенно хихикнул. «Сейчас я выберу в кладовке подходящий горшок и мы посадим нашего новенького в питательный грунт и непременно его польем. А заодно я полью и всех вас, мои прекрасные дружочки. Тарам-пам-пам!» — пропел Юра и в припрыжку поскакал в кладовку. «Трам-пам-пам?» — переспросил кактус Кирилл у папоротника Демьяна. «Трам-пам-пам!» — подтвердил тот и кивнул. «Надо же! Это ведь даже не праздничное, а какое-то сверхпраздничное настроение!» — оценил кактус Кирилл. «Ага, ага!» — согласились все. «У Юры явно случилось что-то очень хорошее!» — сказал кактус Кирилл и поднял вверх колючий палец. «Вряд ли он так обрадовался из-за нового гиацинта. У того вон и листиков почти не видно, да и сам он какой-то неказистый и непонятный. Никакого повода для трам-пам-пам!» «Может, Юра нашел адрес магазина с мухами?» — предположил Венерина мухоловка Жорж. «Ой, Жорж, как ты надоел со своими мухами!» — возмутилась орхидея Галатея. «Честное слово, уже все бутоны нам прожужжал. Переключись на что-нибудь другое». «Ну ладно, тогда адрес магазина с тараканами», — переключился Жорж. «Магазин с тараканами? Это совсем не трам-пам-пам. Это ай-яй-яй и фу», — скривился Бонсай-покусай. «Магазин с тараканами — это надо немедленно вызывать санитарную проверку, чтобы потом скорую никому не пришлось вызывать», — присоединилась Розалия Львовна. «Потому что тараканы разносят инфекцию. К нам в поликлинику регулярно приходили специалисты по борьбе с тараканами». «Изверги», — оценил Жорж. «Небось, только прикидывались специалистами по борьбе, а сами всех тараканов себе забирали. Распихивали втихаря по карманам, а потом ели на ужин». «А может, Юра вывел на чистую воду этого зеленого Валеру?» — оживился кактус Кирилл. «Поэтому он так радуется. Вывел на чистую воду, заставил во всем признаться, взял с него клятву больше не вредить ни одному растению». «И накормил фрикадельками», — подхватили фикусы Валентин и Вениамин. «Какие же вы приземленные и примитивные», — вздохнул Лимон Филимон. «Все же так очевидно. Сейчас я вам покажу. Юра!» — позвал он. Юра примчался обратно в комнату с двумя горшками. «Трам-пам-пам!» — снова пропел он. «Что ты хотел спросить, Филимон?» «Я хотел узнать, как прошел твой день. Ты ведь после занятий ходил на работу. Может быть, к тебе кто-нибудь приходил? Какие-нибудь приятные гости?» «Как ты догадался, Филимон?» — просиял Юра. «Да, ко мне на работу сегодня приходила Анюта». И он засиял еще сильнее, как будто у него внутри зажглись яркие лампочки, которые он обычно включал малышам рассаде. «Представляете, какой замечательный сюрприз! Это она помогла мне выбрать луковицу новенького гиацинта. Она сказала, что этот сорт самый красивый и редкий. И самый душистый!» Юра улыбнулся во весь рот и так и застыл на минуту с горшками в руках, но потом очнулся и спросил: «Какой горшок вам больше нравится, мои дорогие друзья? В горошек или в полоску?» «В полоску!» — сказала хором зеленая банда-команда. «Точно!» — обрадовался Юра. «И мне больше нравится в горошек. Значит, выбираем его! Единогласно! Трам-пам-пам!» И опять убежал из комнаты. «Ну что?» — спросил Лимон Филимон. — «Теперь, надеюсь, всем ясно? Вы поняли, в чем дело?» «Я поняла только, что Юра не отличает горошек от полоски», — сказала орхидея Галатея. «Но тут ничего удивительного. Мужчины вообще не очень хорошо разбираются в моде». «При чем тут горошки и полоски?» — вздохнул Лимон Филимон. «Просто наш Юра влюбился. И, похоже, взаимно». тоже мне новость!» — фыркнул кактус Кирилл. «Ты же сам вчера кричал Юриной маме, что у него есть девушка!» «Это были мои предположения!» — взвизгнул Лимон Филимон. «И мои надежды! Потому что мне нравится Анюта, и потому что мне не нравится, когда мама Юры его ругает. А теперь это уже не просто предположение. Теперь у нас все факты налицо». «И факты, и гиацинты, и трам-пам-пам!» — добавил Плющ-Хвощ. «И чем нам это может грозить?» «Почему грозить?» — переполошился базилик Антоша и нахмурил зеленые бровки. «Нам ведь не нужно волноваться. Мы же не будем вести себя как та ревнивая гордыня Евгения». «Спокойствие, друзья! Я точно знаю, что Юра ни на кого нас не променяет!» — заверил всех кактус Кирилл. «Сами знаете, кто только не пытался морочить ему голову! И противная Катя, и жуткий пришелец из форточки, и Алоэ Скаланхоэ! Все равно Юра оставался с нами, потому что мы — одна команда!» «Точно, точно!» — закивала своими большими красными цветами китайская роза Розалия Львовна. «Но вдруг он будет уделять нам меньше времени?» — испуганно пискнула фиалка Наталка. «Я все равно волнуюсь!» «У каждой медали две стороны», — задумчиво произнес Бонсай Покусай. «Что еще за медаль?» — заволновались Фикус и Вениамин и Валентин. «Юра собрался на соревнование? Вы с ним опять едете на выставку?» «Это такое выражение», — пояснил Бонсай Покусай. «Его все знают. Кроме вас, видимо. Потому что вы только носитесь туда-сюда, вместо того, чтобы учиться и самосовершенствоваться. Но я не об этом. Я считаю, что не нужно волноваться. Нужно думать о хорошем. У Юры прекрасное настроение. Он счастлив. Вы же видите, ему даже все равно, что горошек, что полоска. Так что, я думаю, мы только выиграем от того, что у нас появилась Анюта. Она вполне может оказаться полезной». «Точно!» — плотоядно прищурился Плющ-Хвощ. «Как же мы сразу не догадались! Вот спасибо тебе, Покусай! Конечно, от нее может быть сплошная польза! Например, можно будет сказать Юре, что Анюта хочет на день рождения или на 8 марта новый увлажнитель и удобрение с настоящим куриным пометом. Ням-ням». Мечтательно сощурился он. «Вкуснятина!» «И муху!» — подхватил Венерина мухоловка Жорж. «Обязательно скажем Юре, что Анюта хочет в подарок муху!» «Да вы в своем уме!» — рявкнул на них кактус Кирилл. «Ну какая девушка может захотеть в подарок куриный помет и муху?» «Юрина!» — сказали все хором. «Юрина девушка непременно захочет!» «Ой!» — сказал Юра, который опять вернулся в комнату, на этот раз уже с грунтом в горшке. «Я же совсем забыл! Анюта просила передать вам очень вкусную подкормку!» Он поставил горшок на стол и вытащил из кармана пузырек. «Это очень полезные удобрения. Из Японии!» «Ух ты! Ура! Как здорово!» Закричали все, а Бонсай Покусай расплылся в довольной улыбке. «Да чего же она милая, эта Анюта!» Всплеснула листьями Розалия Львовна. «А у нас в регистратуре часто говорили, что путь к сердцу мужчины лежит как раз через...» Она замялась, но Лимон Филимон быстро ей помог. «Через его растения!» «Да ну вас!» — отмахнулся от них Юра и ужасно покраснел. «Просто Анюта очень заботливая». «И красивая!» — закричал из аквариума Лотос Сушил. «Ай, какая красивая! Ай, ла-ла-ла-лай! Купи ей рыбу! Рыбу покупай!» «Простите, что я вас перебиваю», — — позвал из своего горшка гиацинт Василий. «Я понимаю, что у вас очень важный разговор, но я все-таки хотел спросить. Юра, а когда мой друг вырастет? Мне так хочется поскорее с ним поговорить». «Скоро», — кивнул ему Юра. «Довольно скоро. Но, конечно, тебе придется немного подождать». «Да уж, придется потерпеть в нашей компании», — обиженно хмыкнул нарцисс Борис. «Раз мы не годимся в настоящие друзья», — вздохнул хвощ Плющ. «Да я не говорил, что вы не годитесь», — воскликнул гиацинт Василий. И в комнате сильно запахло гиацинтами. «Просто мне очень нужно обсудить...» «Гиацинтовые вопросы, мы уже поняли», — скрутил длинные листья папоротник Демьян. «Кажется, он тоже обиделся». «Трам-пам-пам!» — пропел Юра. Он, похоже, даже не заметил, что в комнате запахло не только гиацинтами, но и ссорой. Все следующие дни Василий, не отрываясь, сидел у горшка в горошек и смотрел, как растет новый гиацинт. Ему казалось, что тот растет слишком медленно, и Василий время от времени грустно вздыхал. Он не замечал ничего и никого вокруг, а очень зря, потому что вокруг него происходило очень много разного и важного. Во-первых, хвощ Плющ, Плющ хвощ, нарцисс Борис и папоротник Демьян не на шутку обиделись, потому что всегда считали себя настоящими, верными друзьями гиацинта Василия. А теперь вдруг оказалось, что он даже не мог поговорить с ними по душам. Получается, он им не доверял? И чем они это заслужили? Китайская роза Розалия Львовна пыталась их утешать, вспоминая случаи своей жизни в поликлинике, но это не помогало. Во-вторых, кактус Кирилл по-прежнему не оставлял своей навязчивой идеи перевоспитать зеленых людей, все время строил планы и придумывал способы с ними справиться. Дошло до того, что ему приснился какой-то волшебный эликсир, который заставлял зеленых есть только фрикадельки и булочки и шарахаться при виде листьев. Теперь Кирилл с утра до ночи сидел в листонете в поисках рецепта этого чудесного средства, после которого зеленые больше и не думали бы обижать растения. Ну а в-третьих, Юра... То есть Юра, конечно, не мог быть в-третьих, Юра всегда был самым главным человеком для зеленой банды команды, а они были ужасно важными для него. Юра обсуждал со своими зелеными друзьями произошедшие события, свои проблемы, планы, сны и мысли. Даже в старые времена, еще тогда, когда он не мог их слышать, он все равно им обо всем рассказывал. Что уж говорить про сейчас. Конечно, было здорово, что у Юры появилась девушка, и он постоянно ходил в приподнятом настроении и улыбался, но из-за этого Юра стал еще рассеяннее и несобраннее, чем обычно, так что зеленой мафии приходилось следить за ним изо всех сил. То он норовил насыпать себе в чай соли вместо сахара, то складывал конспекты в холодильник, а вчера вечером решил пришить на любимую зеленую рубашку пуговицу, которую опять отгрыз Венерина мухоловка Жорж и так замечтался, что пришил рубашку к брюкам и чуть не упал. Теперь со всех сторон то и дело слышалось: «Юра, осторожней! Юра, завяжи шнурки! Юра, нельзя идти на лекцию в пижаме! Не клади варенье в суп! Юра, не забудь включить нам увлажнитель! Это не зубная паста, это клей! Юра, не садись на Мурзика!» А он в ответ на это говорил только: «Ой, представляете, Анюта вчера так смешно пошутила про семейство Буранчиковых, а сегодня на ней было платье с лютиками. Филимон, расправь ветки, я хочу тебя сфотографировать и отправить Анюте». «Как думаете, если мы с вами позовем ее в пятницу вечером поиграть в шарады, она согласится?» В общем, все Юрины мысли занимала только Анюта. «Мне кажется, он теперь совсем без нас пропадет», — вздохнула Розалия Львовна, когда Юра наконец-то заснул, но даже во сне хихикал и бормотал что-то про лютики. «Страшно отпускать его одного на занятия в университет. Того и гляди, потеряется, как та девочка с косичками у нас в поликлинике, и будет бродить по коридорам, пока его не заберут в оранжерею, как тогда Кирилла». «Надо уговорить Юру брать с собой кого-нибудь из нас, когда он уходит слишком далеко от дома», — предложила орхидея Галатея. «Но только кого-то ответственного и красивого, кто не станет пускать пыль в глаза первым встречным опунциям и хлопать листьями, пока его не украдут, а сможет сосредоточиться только на Юре», — добавила она. И покосилась на Кирилла, который, к счастью, ее не услышал, потому что был занят рецептом эликсира для перевоспитания зеленых. «А еще можно приделать к Юре камеру наблюдения», — сказал папоротник Демьян. «Я видел такую в Листонете. Ее цепляют к домашним животным. Очень удобно. Сразу видно, куда он пойдет. У нас на площадке у лифта должна быть камера». «Боюсь, Юра не согласится отрывать камеру от стены и вешать ее на себя», — задумчиво сказал Бонсай Покусай. «Это же не просто хулиганство, но и покушение на свободу Юриных передвижений». «Ну, тогда мы дождемся того, что Юра однажды уедет в университет, замечтается и заблудится раз и навсегда. И мы его больше никогда не увидим, пересохнем и загнемся», — подскочил Плющ-Хвощ. «Что ты скажешь на это, Покусай? Разве можно отпускать человека туда, куда он ни за что не доедет сам?» «У самурая нет цели, есть только путь», — задумчиво вздохнул Бонсай Покусай, и все опять начали галдеть и ссориться. Но Гиацинт Василий совсем не переживал, что Юра может запросто заблудиться. Он вздыхал в ожидании нового друга, который никак не хотел вылезать из горшка в горошек. Ни днем, ни ночью Василий не смыкал глаз, и вот как-то на рассвете зеленые листики, наконец, разомкнулись, и на свет появилась длинная стрелка в крупных белых махровых цветах, и если до этого в комнате иногда пахло гиацинтами, когда Василий сильно пугался или радовался, то сейчас будто распахнулись двери маленькой, но очень старательно работающей парфюмерной фабрики. «Мать моя Пеларгония!» — воскликнула герань Антонина. «Чем это у нас пахнет? Кто опрокинул духи Юриной мамы? Фикусы, признавайтесь, это ваши проделки?» «Это не мы», — возмутились Вениамин и Валентин. «Мы не трогали никакие духи. Мы же разбили их еще прошлой осенью. И с тех пор Юрина мама ничего бьющегося у нас не оставляет». «Это, наверное, Юра решил надушиться одеколоном «Жасмин», чтобы окончательно сразить Анюту». «Фу», — сказал Хвощ-Плющ. «Этим он ее точно сразит наповал. Я бы даже сказал, до полной потери сознания». «Как это может быть Юра?» — вклинилась в разговор Розалия Львовна. «Юра еще спит». «А кто же это тогда так пахнет?» — стала озираться по сторонам Лиана Диана. «Это мой друг!» — воскликнул Гиацинт Василий. «Он родился! Он появился! Он проснулся! Смотрите же, какой он милый! Мне кажется, его зовут Митя!» Однако новенький гиацинт вдруг расправил листья, встряхнул пышной белой шевелюрой из махровых цветов и громко объявил: «Митя? Не смешите! Я никакой не Митя! Доброе утро, уважаемая публика! Перед вами собственной персоной Эдуард Великолепный! Единственный, неповторимый, уникальный и лучезарный! Как я рад, что оказался здесь! Ведь я появился у вас совсем не случайно!» «Да, Неуверенно протянул Гиацинт Василий, совершенно сбитый с толку таким внезапным заявлением, и громко чихнул. «Вообще!» «Конечно, не случайно. Ты оказался здесь, потому что тебя принес к нам Юра». «Меня принес не Юра», — не дал ему закончить Эдуард. «Меня принесла, то есть привела, к вам сама судьба, само провидение». «Его принесло привидение!» Перепугались малыши рассада, но Гиацинт Эдуард не обратил на них никакого внимания, он распалялся все больше и больше. «Я здесь для того, чтобы раз и навсегда изменить вашу жизнь!» — воскликнул он. «Для того, чтобы сделать ее счастливой и успешной, чтобы вы, наконец-то, исполнили все свои желания, нашли себя, обрели гармонию со Вселенной. Я приглашаю вас прямо сегодня начать марафон удивительных изменений, которые приведут вас к счастью, благоуханию, а также к процветанию и непременному зацветанию!» Он взмахнул листьями и поклонился. «Мы ничего не поняли», — сказали фикусы Вениамин и Валентин и одновременно покачали ветками. «А как же я?» — тихо спросил Гиацинт Василий. — Я же тебя ждал. Я не хочу марафон. — И что еще за марафон? — спросонья пробормотал Лимон Филимон. — Я тоже никуда не побегу. Не-не-не, я вообще не спортивный. — Да подождите вы! — махнула на них воздушными корнями орхидея Галатея и спустилась чуть ниже. — Так-так... «Что вы там говорили про исполнение желаний?» «Всем участникам моего марафона оно гарантировано!» Энергично тряхнул белой шевелюрой Эдуард Великолепный и чуть было не вывалился из горшка в горошек. «Благодаря моей системе вы станете уверенным в себе растением, которое сможет добиться любых целей, процветания и непрерывного зацветания!» «У вас будет сколько угодно удобрений, сколько угодно влажности, тепла и света вокруг! Вы получите все, что пожелаете! Вот вы, например! Вы наверняка считаете, что достойны большего, чем это кашпо и эта компания!» «Ну...» — протянула орхидея Галатея. «Вот мерзавка!» — прикрикнула на нее герань Антонина. «Ишь ты! Не нравится ей наша компания!» «Ну что вы, мадам!» Тут же переключился на нее Гиацинт Эдуард. «Я нисколько не подвергал критике ваше, безусловно, прекрасное общество. Я вижу, что все вы — элитные, изысканные растения с большими связями и глубокими корнями. Но ведь каждый из вас может еще больше, выше, зеленее, роскошнее! У вас есть внутренние ресурсы для стремительного личностного роста и особой пышности. Нужно только захотеть, и все ваши самые смелые мечты и планы сбудутся! Вот вы!» Он повертелся по сторонам и показал острым зеленым пальцем на скромно сидящую в углу фиалку Наталку. «Скажите-ка, о чем вы мечтаете?» «Признавайтесь немедленно!» «Я?» — переспросила Наталка. «Да-да, вы!» — отчеканил Гиацинт Эдуард Великолепный. «Прямо вот так взять и сказать, о чем я мечтаю?» Фиалка-Наталка совсем смутилась. Зеленая банда-команда дружно уставилась на нее, а она не любила оказываться в центре внимания. «Я? Да мне как-то неудобно». «Тут нет ничего неудобного. Желания не нужно скрывать. О них нужно говорить, нужно кричать. Давайте же, кричите!» «Мне бы очень хотелось новую лампу», — тихо, почти шепотом произнесла фиалка Наталка. «Новая лампа!» — провозгласил Гиацинт Эдуард. «Какая светлая и прекрасная мечта! Нет ничего проще! Ваша мечта Скоро сбудется, но для этого нужно сделать несколько важных шагов. Шаг первый. Вы должны представить ее себе как можно лучше, в мелких деталях. «Кому нужна лампа в мелких деталях?» — мрачно произнес папоротник Демьян. «Она же не конструктор загадывает. Наталке нужна лампа целиком». «А вас я попрошу не вмешиваться!» — рявкнул на него Эдуард. «Тут работают профессионалы. Ну давайте же, дорогуша, представляете, какая она лампа вашей мечты!» «Что тут вообще происходит?» — спросила Розалия Львовна и стала внимательно рассматривать Эдуарда через Юрины очки. «Тихо, Розалия Львовна!» — шикнула на нее Лиана Диана. «Похоже, это какой-то фокусник. Или, может, гипнотизер?» Она думала, что говорит достаточно тихо, но Эдуард ее все-таки услышал. «Ну что вы!» — снова воскликнул он. «Тут нет никакого гипноза или магии. Я ваш тренер на пути к процветанию, зацветанию и славе. Эдуард Великолепный!» «Точно сбежал из цирка», — тихо оценила Розалия Львовна. «К нам в поликлинику такие приходили. Пытались таблетки какие-то модные продавать сразу от всех болезней. Так заведующая их быстро выгнала». «Немедленно! Представляйте себе лампу!» — завопил Эдуард. «Очень подробно! С приметами!» «Она такая... такая... розовая!» — пискнула фиалка Наталка. «Понимаете, я сама цвету фиолетовым, а он мне совершенно не идет. Он меня бледнит. Ведь не всем фиалкам идет фиолетовый. Вот и мне. А под розовой лампой я буду выглядеть совершенно розовой. Поэтому она мне очень нужна. Круглая лампа на белой длинной ноге. Нога складывается и раскладывается. Я уже много-много раз просила Юру купить мне розовую лампу. Но он все время так занят. Так занят. А я ведь каждый день только о ней и думаю. Ногу себе эту представляю. Как она складывается и раскладывается. Складывается и раскладывается». «Вот!» — проорал Гиацинт Эдуард. «Это и есть второй и самый важный шаг моего марафона! После того, как вы представили себе ваше желание подробнейшим образом, то есть в самых мелких деталях, нужно начать все время думать о нем. Думать и очень подробно его себе представлять. Розовая лампа! Представляете ее? Представляйте!» «Что?» — пробормотал сквозь сон Юра. «Лампа... будильник. Профессор, я уже бегу. Уже утро, да? А чем это так ужасно пахнет?» «Юра, доброе утро. Пора вставать», — захлопотала возле него Розалия Львовна. «Хотя можно еще поваляться 5 минуточек. Мы засечем время по таймеру на увлажнителе». «Ужасно пахнет?» — возмутился Гиацинт Эдуард, оторвавшись от фиалки Наталки с ее лампой. «Кто это вообще такой? Кто это сказал?» «Это же Юра!» — пискнул Гиацинт Василий. «Ты чего? Он принес тебя к нам! И всех нас тоже принес сюда! К нам! Он наш самый-самый лучший-лучший друг!» «Он о нас заботится!» — подхватили в один голос Фикус и Вениамин и Валентин. «Он приносит нам удобрения и витамины!» «И покупает лампы и увлажнители!» — добавил Венерина мухоловка Жорж. «И меняет грунт!» «Хм, значит, у него есть удобрения и витамины!» — приподнял великолепную тонкую бровь Гиацинт Эдуард. «И лампы? и увлажнители? Очень интересно. Это очень полезная информация. Это серьезный клиент, с ним можно поработать. И хитро прищурился. Через 5 минут Юра уговорил Розалию Львовну дать ему поспать еще 5 минут, а через 10 минут уже бегал по комнате, лихорадочно собираясь на занятия, а вся зеленая банда-команда, как обычно, изо всех сил старалась ему помочь, но, как обычно, только мешала. «Носки! Конспекты! Чем это пахнет? Отдайте карточку на метро! Где моя зубная щетка? Кто жевал учебники? Кто выкрутил лампочку в ванной? Чем это пахнет? Фикусы, верните очки!» «Василий, почему ты чихаешь? Ты простудился?» «Жорж, это ты опять открывал форточку, когда высовывался ловить мух?» «Да где же мои носки?» — кричал Юра, а за ним, топоча и толкаясь, носилась зеленая мафия. Вот только Эдуард Великолепный горделиво стоял на подоконнике и даже не потрудился вылезти из своего горшка в горошек, чтобы поздороваться с Юрой, хотя Гиацинт Василий несколько раз его об этом просил. Но Эдуард вел себя с ним очень строго и разговаривал как будто свысока, а бедолага Василий никак не мог понять, что же он делает не так, почему его новый друг не обращает на него никакого внимания. «Ой!» — вдруг воскликнул Юра. «Наталка! Я же совсем забыл! Я вчера принес тебе подарок, но оставил его под вешалкой!» Он открыл картонную коробку и достал оттуда ту самую лампу на длинной раздвижной ноге. «Ух ты!» — выдохнули все сразу. «Не может быть!» — взвизгнула фиалка Наталка и тут же расплакалась от счастья. «Вот так поворот!» — всплеснули листьями фикусы Вениамин и Валентин и переглянулись. Разумеется, в доме у Юры начался настоящий переполох. После того, как Эдуард Великолепный на глазах у всех исполнил заветное желание фиалки Наталки, которое так долго не хотело сбываться, к нему выстроилась целая очередь. Стоило Юре захлопнуть за собой дверь, как все одновременно сорвались с места и помчались к подоконнику, где стояли чихающий Василий и великолепный Эдуард. Запах гиацинтов стал просто невыносимым. Эдуард от гордости и важности казался в 2 раза больше. Он вопил без остановки, обещая всем золотые горы. Единственным, кто ни на секунду не поверил в магические силы этого тренера по процветанию и зацветанию, был кактус Кирилл. А вот остальные обитатели Юриной квартиры смотрели на белый гиацинт, как на верховное божество, и были готовы выполнять все, что он скажет. Всем срочно надо было исполнять желания, процветать, зацветать и становиться еще больше, счастливее и зеленее. «Мухо!» — кричал Венерина мухоловка Жорж. «Главную роль в кино!» — визжала орхидея Галатея. «Вымпел заслуженного медработника!» — требовала Розалия Львовна. «Я все-таки растение с медицинским образованием!» «Цветок! Цветок!» — твердил папоротник Демьян. «Я хочу цвести!» «Зюзя!» — всхлипывал Лимон Филимон. «Я хочу, чтобы ко мне вернулась моя Зюзя! Моя тля! Она от меня сбежала! Верните мне Зюзю!» «Брат!» — вопил из аквариума Лотос Сушил. «Найдите мне его! Где мой брат-близнец? Брат! Таракан!» — не унимался Венерина мухоловка Жорж. «Барабан! Марципан! Тюрбан!» — выкрикивал банан Степан. Ему, похоже, было все равно, чего желать. «Стоп! Стоп! Стоп!» — решительно остановил их Эдуард. «Во-первых, не все сразу. Постройтесь в очередь или запишитесь у моего секретаря». Он ткнул пальцем в Василия, А тот от удивления и неожиданности захлопал глазками и снова громко чихнул. «А во-вторых, — продолжил Эдуард, — просто так ничего не получится. Вы хотите, чтобы я исполнил ваше желание, но что у вас есть взамен?» «В какой такой взамен?» — удивился Венериному холовка Жорж. «В обыкновенный». Снова встряхнул своими белыми кудрями гиацинт Эдуард и подбоченился. «Чего тут непонятного? Я вам исполнение желаний, а вы мне что?» «Ну, фиалки на талке, желание сбылось просто так?» — возмутилась орхидея Галатея. «Верно», — кивнул великолепный. «Я помог вашей подруге бесплатно, безвозмездно и от всего сердца, можно сказать, от всей луковицы. Но, чтобы ее желание сбылось, мне пришлось потратить магическую энергию, а чтобы пополнить ее запасы, мне нужно что-то получить от вас взамен, иначе ничего не получится. Так что у вас есть?» «У меня есть немножко керамзита», — пожал плечами Лимон Филимон. — И леечка. — А у меня только кашпо, — нахмурился папоротник Демьян. — Хотите палки-подпорки? — спросила Розалия Львовна. — Мне Юра как раз новые принес. — Да зачем ему ваши старушечьи костыли? — фыркнула на нее орхидея Галатея. — Эдуард, послушайте, у меня есть небольшой запас вкуснейших удобрений, — сказала она и подмигнула блондину гиацинту. — Я припрятывала для особого случая. — Это уже интереснее, — оживился Эдуард. — Рыбу, рыбу бери, — закричал из аквариума лотос сушил. — И камни, камни есть, и песок мокрый. — Эй, стойте! — вдруг завопил Венериному холовка Жорж. «Расступитесь! Я ради мухи что угодно отдам! Вот хоть Валентина с Вениамином! Или увлажнитель! Мне ничего не жалко! Берите мой увлажнитель! Муху! Муху! Хочу!» «Ты что, с ума сошел?» — возмутились в один голос фикусы. «Нет, вы видели, до чего он дошел на своих сырниках? Собрался нами расплачиваться!» «Погодите!» Спокойно отодвинул их в сторону Эдуард. «Что вы там сказали про увлажнитель? Это уже серьезный разговор. С вами, я вижу, можно работать!» И шустро придвинулся поближе к Жоржу. «Да что же это такое творится?» Вдруг возмутился кактус Кирилл. «Вы что, не видите, что перед вами шарлатан и вымогатель? Он просто морочит вам головы!» «А как же тогда Наталкино желание?» Хитро прищурились хвощ плющ и плющ хвощ. «Оно ведь сбылось! А до этого полгода не сбывалось!» «Да оно сбылось, потому что она прожужжала Юре все уши со своей лампой! Вот он ее, в конце концов, и купил!» Фыркнул Кирилл. «Просто так совпало!» «Ну да...» Отмахнулась от него Лиана Диана. «Полгода не совпадало, а теперь вдруг бац, и прямо в тот же день совпало. Какое удивительное попадание в совпадание, то есть попадение в совпадение. Короче, ты меня понял. Знаешь, Кирилл, ради заветного желания можно и рискнуть. Тебе разве не хочется сиять, процветать и круглый год, как там, чтобы личностный рост, удобрения в неограниченном количестве и пышность?» «Мне, может, и хочется, но он шарлатан!» — рявкнул кактус Кирилл. Переубедить его было невозможно. А Эдуард Великолепный тем временем раздавал инструкции направо и налево. От желающих пройти марафон не было отбоя. «Так-так, правильно, теперь закройте глаза и представляйте себе ваш будущий цветок». — вещал Гиацинт Эдуард. «Представьте себе, что ваша тля сидит у вас на веточке. Представьте, как она на вас смотрит!» «Повторяйте 18 раз подряд, брат, найдись!» «Почувствуйте себя суперзвездой! Почувствуйте себя на большом экране!» «Представляете, что жуете муху!» У подоконника быстро выросла гора подношений. Тут были и удобрения, и увлажнители, и леечка, и даже табличка с надписью «Луковичные», на которой буква «Л» была исправлена на «П». Вся зеленая банда-команда бубнила и гудела на все голоса. И только Гиацинт Василий тихонько всхлипывал у себя в горшке и время от времени громко чихал. С ним явно было что-то не так. «Представляете! Желаете! Медитируете!» — командовал Эдуард Великолепный, не обращая на него никакого внимания. «Ваши желания вот-вот сбудутся! Процветание и зацветание уже близко! Чувствуете их?» «Я пока ничего не чувствую, только ваш запах», — сказала герань Антонина. «Вы прямо как будто из коробки с духами вылезли. Можно как-то поубавить вашу пахучесть?» «Не можно! И не нужно!» — воскликнул Эдуард. «Я же достиг вершины одухотворения! Я пахну, а значит, я существую! В моем запахе сосредоточена магическая энергия, и сейчас она вместе с вами работает над выполнением ваших желаний!» «Прости, пожалуйста!» — тихо позвал его Гиацинт Василий. «А как же я? Как же мое желание?» «А что у тебя было за желание?» — недовольно нахмурился Эдуард и покосился на него. «Ты?» — пожал плечами Василий. «Я очень хотел, чтобы у меня был друг. И вот ты появился. Я хочу, чтобы ты был моим другом». «А что у тебя есть?» — спросил Эдуард. «Не знаю», — замялся Гиацинт Василий. «У меня есть... я?» «Ну, это мне не очень-то нужно», — сказал Эдуард и даже не заметил, что на глазах у Василия навернулись душистые слезы. «Если хочешь, я могу помочь тебе исполнить желание по тарифу друзья, то есть с большой скидкой, но не за просто так. Поищи что-нибудь ценное». «То есть я не ценный?» — вздохнул Василий, снова чихнул и очень надолго замолчал. Никто не обращал на него особого внимания. Все гудели, пели, выкрикивали свои желания и представляли себя процветающими и зацветающими. Однако спустя примерно час в рядах зеленой братьи появились первые сомнения. «Простите», — сказала орхидея Галатея, — «а когда конкретно начнут сбываться наши желания?» «Это случится сегодня до полудня», — провозгласил Эдуард Великолепный, и чтобы его не отвлекали ненужными вопросами, затянул какую-то песню со словами «Сегодня лучший день». «Муха! Брат! Я в главной роли. Юзя! Вымпел!» Мечтала на все голоса зеленая мафия, но, увы, с ними по-прежнему ничего не происходило. В 12 часов они снова дружно примчались к Эдуарду Великолепному. «Уже полдень!» — громко сказала Розалия Львовна. «Вон! На дисплее на увлажнителе написано 12:00, а я до сих пор без вымпела. И за Галатеей из киностудии никто не приехал. У вас там в этом вашем марафоне все по плану? Или какие-то неполадочки, а?» «Не понимаю вашего недоверия», — картинно воскликнул Эдуард. «Все идет так, как и должно быть. Все желания исполнятся. Правда, мне только что было видение, что их исполнение перенесено на чуть попозже. Он загудел и закрыл глаза. Они исполнятся до заката солнца. Верьте, старайтесь, готовьтесь. Надавайте ему хорошенько, прямо по макушке. Не выдержал кактус Кирилл. Он же вас обманывает! Но ему опять не поверили. Никто как будто не замечал ничего подозрительного, и пока все старательно представляли себе свои цели, Эдуард сосредоточенно пыхтя перекладывал на подоконнике плату за исполнение желаний. Он любовался пузырьками с удобрениями, перебирал керамзит, измерял новыми приборами влажность почвы и температуру. Вид у него был очень довольный. Однако через некоторое время настроение в зеленых рядах стало меняться. Первым не выдержал Венерина мухоловка Жорж. «А-а-а!» — проорал он. «У меня свело челюсти! Я устал сидеть, разинув рот! Я целый день так сижу, но туда до сих пор не влетело ни единой мухи! А мне, между прочим, очень сухо, потому что увлажнитель я отдал вам! Теперь увлажнителя у меня нет, и желание не исполнилось! Я требую мою муху! Или верните увлажнитель!» «Ваше желание не исполнилось, потому что вы плохо стараетесь», — спокойно объяснил Гиацинт Эдуард. «Вы сами виноваты». «Это почему же?» — возмутился Жорж. — Я очень хорошо стараюсь! — Да, — скорчил недовольную гримасу Эдуард. — А мне кажется, вы недостаточно понятно сформулировали ваше желание. Я ведь предупреждал, как это важно. Если желание неправильно пожелать, то оно не сбудется. Так что ко мне никаких претензий. «Вот скажите, что вы пожелали?» «Муху!» — заорал Жорж. «Ну вот, пожалуйста!» — пожал плечами Эдуард и встряхнул белой шевелюрой. «Я так и знал! Совершенно ничего не понятно!» «Муха!» — прокричал еще раз Жорж. «Чего тут может быть непонятного? Муха! Муха!» «Стоп!» — остановил его Эдуард. «Какая именно муха? Серая, черная, синяя? Какие у нее должны быть крылышки? Какие глазки? Какие особые приметы?» «Любая муха!» — завопил Венерина мухоловка Жорж во всю свою зубастую глотку. «Какая мне разница? При чем тут приметы? Я хочу любую муху! Любую!» «Вот!» — вздохнул Гиацинт. «Это самая главная ошибка новичков, которые берутся проходить мой марафон без достаточной подготовки. Как ваше желание может сбыться, когда вы сами не знаете, чего хотите? Вот если потерялся какой-то человек, и другой человек идет в полицию, чтобы его найти, он же не говорит там: «У меня потерялся человек, найдите мне любого, мне все равно». Вы что, никогда не смотрели кино про людей? У всех есть особые приметы. Не бывает мух без особых примет. Вы сами все испортили. Теперь не жалуйтесь, что ваше желание не исполнится». «Что? Да я тебе сейчас покажу!» закричал Жорж и бросился на Гиацинта Эдуарда, щелкая зубастыми челюстями. Когда Юра вернулся домой, его квартиру можно было смело снимать в сериале про полицейских и грабителей. Юра и сам не любил прибираться, но такого беспорядка даже он не мог себе представить. Все вещи были разбросаны, на полу валялись стулья, разбитые кашпо и порванные бумаги. Мимо летали комья земли, керамзит, ложки и грабельки для рыхления, а его питомцы кричали на все голоса и пытались кого-то поколотить. «Я требую вернуть мою леечку!» — возмущался Лимон Филимон. «Сейчас я его прокошу!» — вопил Венерина мухоловка Жорж. «Шарлатан!» — кричала Розалия Львовна. «Где мой вымпел? Верни мои подпорки!» «Аврон и обманщик!» — визжала Орхидея Галатея. «И желание не исполнил, и кашпо сломал!» «Дайте мы его поколотим!» — требовали Фикус и Вениамин и Валентин. И только кактус Кирилл спокойно сидел на подоконнике и наблюдал за этой жуткой дракой. А рядом с ним сидел грустный гиацинт Василий и громко чихал. «Что тут происходит?» — тихо спросил Юра и в ужасе опустился на пол. Спустя час почти все было на своих местах. Юра стоял в прихожей в куртке и ботинках и держал в руках картонную коробку, из которой оглушительно пахло гиацинтами. «Значит так», — сказал он. «Вам осталось только подмести пол и вернуть на место удобрения, которые вы растащили, чтобы заплатить этому вымогателю. А я поехал к Анюте. Что поделать, придется сказать ей, что у меня аллергия на этот редкий сорт гиацинтов. Хорошо, что она согласилась забрать его к себе». «Не могу же я признаться ей, что аллергия на гиацинты на самом деле обнаружилась у нашего Василия, а этот Эдуард оказался чистой воды шарлатаном». «Вы неправильно меня поняли!» — раздался из коробки приглушенный голос. «Я учил их медитации!» «Это была не медитация, а чистой воды махинация!» — крикнул в ответ бонсай-покусай. «Я думаю, что у Анюты он вряд ли сможет кого-то облапошить», — сказал Юра. «Гордыня Евгения быстро им займется». «Ну что ж, дружочки, не скучайте, я скоро вернусь. Василий, а ты не забудь принять капли от аллергии. Розалия Львовна, проследите за ним». «Вы все-таки растение с медицинским образованием. Надо будет купить вам вымпел». Юра уехал, а зеленая мафия осталась приходить в себя. Кто-то по-прежнему громко возмущался, а кто-то уже начал смеяться над Эдуардом Великолепным, которого быстро вывели на чистую воду. И только гиацинт Василий был ужасно грустным. Нарцисс Борис подвинулся к нему ближе и спросил: «Может, теперь расскажешь нам, что ты хотел обсудить с этим типом? Ты же так его ждал?» «Да», — кивнул грустный маленький гиацинт. «И знаете, что самое печальное? Что он оказался совсем на меня не похож. То есть мы с ним почти одинаковые, но при этом совсем-совсем разные. Отче! Я понял, что на самом деле я гораздо больше похож на Кирилла или на Демьяна. Или на Валентина с Вениамином. Простите меня, друзья, мне очень стыдно, что я вам не доверял. Я ведь всегда стеснялся, потому что так сильно отличаюсь от всех вас. Эти мои странные цветочки и запах. Я чувствовал себя одиноким и думал, что это потому, что я такой другой. А оказалось, дело совсем не во внешности». «Отче! Теперь-то я точно это знаю». «Давай договоримся», — сказала Герань Антонина. «Если тебе вдруг станет одиноко, сразу зови нас». «Я так и сделаю», — пообещал гиацинт Василий и, наконец-то, улыбнулся.